эфире Народное славянское радио. Поехали! Что это значит? А это значит, что я рада приветствовать вас в новом 2024 году. В славянской традиции продолжаются дни поминовения предков. Большие вересовы святки. А это значит, что грань между мирами тонка. И чудеса могут случаться на каждом шагу. Сегодня мы проведем не просто чудесный, но и сказочный вечер. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Мы продолжаем цикл бесед о душе. Что такое душа? Ранее мы говорили о том, как видели душу наши предки, как жить душой при жизни тела. А наш эфир сегодня называется «Русская сказка и путь души». С вами я, ведущая Елена Андреева, и прикладной психолог, преподаватель науки думать и прикладного самопознания Любовь Гудкова. Здравия, Любовь! Здравия, Елена, здравия, слушатели, всех с прошедшим Новым годом, со святками, со всеми праздниками, кто какие отмечает. Вот, да, сегодня волшебное время, так что я думаю, мы постараемся как-то глубоко заглянуть и что-то интересное из сегодняшнего эфира вынести. Друзья, я также напомню, что пока идет эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Это канал slavradio.org, канал youtube.com/slavradio, наш сайт. Присылайте ваши вопросы, мы их ждем, обязательно зачитаем. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом все это время будет находиться Алексей Щербаков. Любовь, вот я прочитала комментарии и поняла, что все-таки вот наша самая первая передача «Что такое душа?», к ней стоит возвращаться перед началом каждого, наверное, следующего эфира. У нас идет такая своеобразная сказка из эфира в эфир. Развиваем тему о душе. И вот думаю, что стоит все-таки перед началом еще раз уточнять, что такое душа, потому что на самом деле ведь это очень важная, необходимая, божественная часть человека, без которого, ну, без которой мы просто не смогли бы жить, не смогли бы даже родиться. Давай еще раз разберем этот вопрос. Хорошо, давай. На самом деле вот эта потребность получить определение, она как бы внутри нашего разума. То есть нам очень сложно управлять миром, если мы не понимаем этот мир. И мы пытаемся что с вами сделать, да? То есть вот мы поговорили о том, что такое душа, не поняли, да? То есть может быть, кто-то что-то увидел, кто-то что-то рассмотрел, но это либо не совпало с тем, что ожидалось, либо, ну, действительно, за несколько часов дать определение, то есть определить душу, то есть наложить какие-то границы на душу действительно сложно. Это действительно так. И вот это непонимание, ну, то есть оно, в общем-то, оправдано. При этом есть такая штука, когда мы пытаемся говорить о душе, мы пытаемся говорить о душе привычными для нас словами и определениями. Беда только в том, что душа принадлежит другому миру. И описать ее, ну, то есть есть наш мир, есть мир души, да, вот, это действительно другой мир. Ну, это как все равно, что мы сейчас бы начали рассуждать, что там будет за той чертой, да, там есть жизнь, нет жизни, а как тогда жить, если там за той чертой что-то есть, ну, то есть можно придумывать. Вот душу мы можем с вами пытаться определить, как бы мы пытаемся на нее накинуть некую сетку. Ну, как это называли мазыки, сетку узнавания. Да? Разум все время пытается определить. Определить, накинуть некое узнавание. Для чего? Для того, чтобы мир стал управляемым. Потому что, когда все течет, все меняется, ну, с ним очень неудобно, с этим миром. Поэтому мы пытаемся постоянно что сделать? Определить и договориться. Как-то мы смогли определить природу, да, когда было вот, когда был придуман календарь круглый, стало чуть легче жить, да, то есть человечество поняло некую последовательность и смогло определить, что вот есть холод, потом становится теплее, потом все расцветает, потом получаем урожай, потом опять становится холоднее и холоднее, опять холод. И вот у нас появилась некая определенность. То есть это, если говорить языком, который любят вот читатели фэнтези, да, это такая борьба порядка и хаоса, где разум выступает порядком, а хаос, по сути, является жизнью. Так вот, определить душу очень сложно, просто потому что она до разума. Она обитает там, где разума еще нет, потому что, по крайней мере, так видели мозаики, что разум у нас с вами рождается позже, разум рождается с воплощением. Мы воплощаемся и начинаем обретать знания об этом мире. И благодаря тому, что этот мир мы можем запомнить, и он повторяем, у нас появляется какая-то определенность. Мы понимаем, что солнце встанет. Вот представляете, вы оказываетесь в мире, где вы не знаете, что будет дальше. Ну, неудобно. Жить в таком мире неудобно, а душа может в нем жить. То есть душа, которая вот воплощается в данном случае на Землю, да, вот в эти земные условия, она спокойно живет. И вы, особенно те, у кого есть дети, помните, да, то есть вот этой маленькой пришедшей душе, но ей, в общем-то, все равно темно, светло, она когда хочет, когда устала, спит, когда хочет бодрствовать, бодрствует. И очень многие там в 4 часа утра укладывают своего ребенка, мечтая о том, что вот поскорее бы он уснул. А он, у него жизнь. Зато он засыпает попозже, там, в 5-6 утра. Ну, я помню, у нас был такой режим, мы к нему пристроились, и стало как-то легче. Потом настраиваются вот эти биологические часы, да, и то не у каждого ребенка, и там до какого-то возраста довольно сложно даже объяснить бывает, что смотри, ночью мы спим, днем мы бодрствуем. И многие родители мучаются с тем, чтобы настроить эти биологические часы. Потому что есть дети, которые не спят ночью, но там в 2-3 часа ночи готова начать засыпать. Неопределенность, полная неопределенность, она вообще свойственна для мира души. Вот представляете, если вам надо жить в мире больших скоростей, где ты просто не можешь что-то запомнить, потому что твое путешествие, ну, оно на очень большие расстояния, ты, к примеру, не возвращаешься туда, где ты был. Зачем тогда запоминать? Тебе надо научиться стекать. Тебе надо научиться, у тебя должна быть способность течь. В этом мире, да, в мире воплощения, мир как-то определяем, он предсказуем, поэтому нам проще запоминать. И мы пытаемся все в этом мире определить. Остановись мгновение, да. То есть вспоминайте, современный человек что начинает делать, когда ему что-то нравится? Он достает телефон и пытается это запечатлеть. Мы уже даже не рассчитываем на собственную память, да, мы просто хотим иметь отпечаток, такое внешнее устройство для хранения отпечатков. И когда ты видишь что-то красивое, ну, то есть как раньше было, ты впитываешь это, да, вот ты впитываешь эту красоту, то есть давая своей душе этим напитаться. То сейчас ты достаешь телефон, и ты щелкаешь, все, у тебя отпускает, ну все, теперь это сохранится, оно поймано. Это мгновение мы поймали. И вот мы точно так же пытаемся с вами поймать душу. Как определить то, что, по сути, не имеет границ и постоянно течет? Это сложно. И оно огромно. Я думаю, тут... Ну, я надеюсь, что слушатели наши согласятся, что душа больше одного воплощения. Ну, приходит к тебе ребенок, ты заглядываешь в его глаза и понимаешь, а он мудрее, чем ты, у него опыт. У него там опыт, ну, может, не мудрее, может, так же примерно. Но то, что он в маленьком теле, совершенно не означает, что у него нету какого-то опыта, который есть у тебя. Просто он идет из других воплощений. И эта душа, может быть, погибала, может быть, предавала, может быть, ее предавали, может быть, она теряла близких, детей, может быть, она жертвовала, может быть, она совершала подвиги. Душа больше, чем одно воплощение. И мы пытаемся из этого воплощения накинуть какую-то сетку узнавания на душу. А скажите мне, что такое душа? Потому что мне очень неприятно, мне очень неспокойно, когда я чего-то не понимаю. Как только я перестаю что-то понимать, я начинаю ощущать, что этот мир неуправляем. Я не могу им управлять. Я не понимаю, что такое душа. И меня часто спрашивают, не, ну давай, вот давай определимся с тобой, душа, но это же энергия. Ну, слушайте, давайте определимся, что душа – это энергия. А энергия – это что такое? Не, ну ладно, хорошо. Но давай тогда определимся, что душа – это некая составляющая, драйвер, например, да? Это некий драйвер. Ну, давайте определимся, а драйвер что такое? А драйвер чего? Не, ну нам же так легче, нам же так понятнее. И вот эта боль, она прям начинает разъедать человека. Я хочу, чтобы вы мне точно сказали, что такое душа. Я как-то понимаю, но помните, я в самом начале предложила, давайте, у нас множество бесед, давайте попробуем посмотреть на душу с разных углов, давайте попробуем поисследовать, что такое душа. Как определение, я могу только еще раз повторить то, что говорили мазыки, то, на что опирались они. Душа – это некое тело, в котором ты воплощаешься, и которое одевается уже в следующей одежке. Но, сказав это тело, да, как только мы сказали, что душа – это тело, это некая оболочка, да, что такое тело – это некая оболочка для чего-то, то сразу стоит понять, у этой оболочки есть свое устройство. Вещественна она или абсолютно там, противоположно веществу. Ну, вот я знаю, святые наши, да, вот Феофан Затворник и Брянчанинов, они спорили, а душа вся бесплотна или ее оболочка плотна, а внутри она бесплотна. И там прямо, ну так на современном языке, если говорить, зарубы были. То есть там, вот, если почитать эту переписку, там очень жесткая переписка. То есть слушай, они спорили. Я вот тоже тебя сейчас услышала, и то, что вот мне откликнулась твоя первая часть того, что вот это какое-то более высшее проявление божественное, да, и тут же это тело, это получается действительно противоречие. Ну вот, и, на мой взгляд, вот я бы сказала так, что... Согласна ли ты с тем, что душа – это ценное божественное проявление, которое дает нам здесь жизнь, которая важна, необходима в нашей жизни, которая собирает, коммуницирует, собирает опыт и опять их возвращает этот опыт в божественные миры, в божественную составляющую? Вот так можно сказать? Лен, сказать можно вообще как угодно. Вот на самом деле каждый может выбрать для себя как бы некую некую определенность, на которую может опереться. Потому что если мы идем в исследование, то я понимаю, нам на что-то надо опереться. Но когда ты говоришь это проявление, у меня сразу возникает вопрос: а проявление чего? Ну, ты же сама говорила, что это божественный мир. Божественный мир. Нет, про божественный мир я не говорила ни слова, я говорила, что это другой мир. Другой мир, а какой другой? Оттуда ли, из этого ли мира приходят боги или нет? Вот я, честно сказать, ну, я не знаю. Но я знаю, что по мифологии человеку было доступно то, что недоступно богам. И я прям вот совсем не уверена, что боги приходят из тех же миров, из которых приходят души. Ну, я не буду утверждать это прямо однозначно. Но то, что душа, это она приходит из другого мира, да, то есть относительно нас, если мы смотрим относительно этого воплощения, этот мир более тонкий и, можно сказать, высший мир, да, то есть более высокий мир, вот это да. То, что она является оболочкой для чего-то, проявлением для чего-то, так же, как и тело, это проявление чего-то. Да, проявление чего? Ну, возможно, я. той самой неделимой, нерушимой частицы, которую искали вот, в ведической Индии, да, называя атманом, вот, которую русский народ называл «я». Вот просто мы пытаемся зацепиться за что-то нам понятное и удобное. Ну, я могу сделать вашу жизнь легче, сказать, да, душа – это вот, ну, она точно из божественного мира. Не знаю. Ну, высшее «я». Но она из более высокого мира. Она из более высокого мира. И да, то, что ты говорила, что душа, именно душа набирает опыт. Вот так тоже видели. То есть именно душа является тем игроком, да, который играет. Условно говоря, если мы для современного человека скажем, да, проведем такую параллель. Сидит игрок за компьютером, да, и он бегает там аватаркой своей, ну, вот этим рисованным героем. Вот этот рисованный герой – это ты, кто бегает по этой жизни, своей личностью, своим телом, да. Ну, вот такой костюм, скафандр такой, биоскафандр. Это бегаешь ты. А вот тот, кто управляет, тот, кто сидит за монитором, да, и говорит, куда бежать, это, да, это уже ближе к описанию души. Вот на мой взгляд, он не просто управляет монитором, а тот, кто оживляет этого человека. Тот, кто делает живым, воодушевляет, воодушевленного. Иначе бы не было бы жизни, да, вот этот вот, действительно. Но я предлагаю, возможно, продолжить разбирать это еще и в следующем эфире. Сегодня, похоже, придется. Сегодня, я думаю, что пора перейти все-таки непосредственно к теме эфира. Сказка. Да, сказка. Душа, которая проходит через сказку, так как эфир посвящается русской сказке и тому пути, которую нужно пройти душе, да, или как подсказка через сказку. Да. Пожалуйста. Ну, Лен, давай вот это все-таки я здесь тоже скажу немножко, что да, жизнь приносит душа. И именно душа – то живое, что наполняет тело. Душа, когда уходит, тело, ну, оно остается неживым, оно принадлежит этой земле, оно просто распадается. Ну, как из земли пришло, в землю ушло. А вот то, что может жить после, да, то есть это как раз, ну, по крайней мере, наши предки именно это и видели душой. И дальше у нас с вами вопрос, да, то есть вот душа и сказка, да, то есть вообще какое место сказка занимает в нашей жизни или занимала в нашей жизни. И здесь, наверное, для современного человека будет любопытна такая вещь. Вот сейчас же много всяких... американцы сняли «Мстителей». Ну, крутой фильм. Он отличается от сказки? Но, на мой взгляд, очень сильно отличается от сказки. Хорошо, есть авторская сказка. Она отличается от народной сказки? Да, тоже отличается. Народная сказка тоже неоднородна. Есть так называемые бытовые сказки, а есть сказки волшебные. Вот нас с вами сейчас интересуют волшебные сказки. Ну, тем более святки, страшные вечера. Вот у нас начались те самые посиделки в избе, да, когда было принято рассказывать сказки. И вот здесь я так буду издалека подходить, да, то есть я могу, конечно, сразу начать задавать вопросы и отвечать на свои же вопросы, но мне хочется, чтобы наши слушатели немножко подумали. Вот интересно, вот ты берешь, открываешь книгу, и ты читаешь сказку. Это одна сказка. А вот ты сидишь, просто представьте, а вот ты сидишь на коленях или напротив, да, бабушки, мамы, в избе, дома, неважно, вот, ну, неважно где, и тебе сказку рассказывают. Это другая сказка. Просто попробуйте ощутить. Сказки не писались, сказки сказывались. Почему? Это важно. Потому что, когда ты читаешь сказку по напечатанному тексту, она оказывает другое воздействие на тебя. Она оказывает воздействие на твой разум. Ты ее понимаешь. Ты ее понимаешь, в этой сказке есть сюжет, но прожить сказку гораздо проще, если сказку тебе сказывают. И хороший сказитель, он погружает тебя в мир сказки, словно прямо заставляя что-то сделать. Вот если вы вспомните свой опыт, свой жизненный опыт, ну наверняка, я надеюсь, наверняка у каждого человека был такой опыт, что ему сказывали сказку. Ну хотя бы раз в жизни. Возможно, это было в детстве. И ты не мог оторваться. Не могла оторваться, не могла отвести взгляд и следила за вот этим сказыванием. И вот тогда вопрос, а кому? Ну, кто является героем этой сказки? Той сказки, которая сказывается. Ну, мы все знаем, да, русские сказки, ну, там либо Иван-Царевич, либо Иван-Дурак. Ну, бывает еще Царевич Алексей, Елисей или еще как-то, но в основном это Иван-Дурак или Иван-Царевич. Вот это, да, герой русской сказки. Но когда тебе, когда ты попадаешься хорошему рассказчику, когда ты слушаешь сказку, то героем сказки оказываешься ты. Именно ты оказываешься, неважно, мальчик, девочка, ну там еще, помните, есть сказки для девочек, которые рассказывали о девичьих посвящениях, да, там Василиса, либо Анна, как разные имена, Настенька, да, которая к Бабе-Яге отправляется в лес, вот, Аленушка. Но героем вот этой сказки оказываешься ты. И ты эту сказку как-то проживаешь. И тогда вопрос, почему есть разница между тем, что сказка читается и сказывается? Так вот, когда сказку сказывают, еще раз повторю вот эту мысль, когда сказка читается, ты ее воспринимаешь через разум. Ну, мы же умные с вами. Мы читаем сказки, мы как-то понимаем. И знаете, что удивительно? Современные дети, им не очень нравятся сказки. Им больше нравятся вот американские мультфильмы, ну вот, и, ну многим, многим из них. Мультики больше, потому что, ну вот, ну сказка, она же простая. Ты послушал одну сказку, ты считаешь, что прослушал их все. То есть там сюжет достаточно, ну достаточно простой. Как сделать так, чтобы ребенок слушал сказку? Куда надо оказать воздействие, как надо читать сказку, чтобы тебя услышали. И дальше начинается уже искусство сказителя. Вы можете ради интереса посмотреть в интернете, просто есть записи старых сказителей. Посмотрите, это интересно. Прям, ну, это ну, сложная запись, потому что она трещит, но там есть. Там сразу создается некое пространство, ты помещаешься в это пространство, и дальше с тобой что-то делают, с тобой что-то происходит. Ну, это я так понимаю, что душа с душой говорит. Это, скорее да. всего, идет уже уровень взаимодействия как раз вот на тех высоких божественных. Я скажу, не боясь этого слова, божественных энергиях. Душа с душой говорит. Да, правильно. Для того, чтобы оказать воздействие, для того, чтобы правильно сказку сказать, ее надо сказывать сердцем. Надо открыть свое сердце и воздействовать на сердце. Но когда ты рассказываешь сказку, желательно понимать, что в ней происходит. На самом деле, вот в русской сказке, в русской волшебной сказке отображен путь души. То есть эта сказка, условно говоря, она тебе рассказывает в раннем детстве о твоей жизни. Что с тобой произойдет и как проходить то, что будет. А наш великий, да, фольклорист, этнограф Проб, он написал в свое время там, «Морфология волшебной сказки», как, кажется, называется вещь. Вот он там выделил 31, по-моему, обязательно необходимых вот для того, чтобы сказка состоялась, 31 шаг. Вот если мы начнем туда вдумываться, мы увидим, что на самом деле, то есть, ну, мы можем обобщить с вами, мы можем увидеть, что сказка всегда начинается с одного и того же. Жили-были. Это состояние покоя. Когда жизнь просто идет, мы можем ссориться, мы можем ругаться, но это всегда жили-были. Мы как-то жили, как-то были, то есть вот что-то происходит в жизни. Для сказки это не важно. Какие-то бытовые мелочи не важны. Чтобы началась сказка, герой должен почувствовать, как это говорилось у Пропа, недостачу. Он должен ощутить, что ему чего-то не хватает. Вот ты живешь своей жизнью, и у тебя все хорошо. Ну, хорошо бы денег побольше, хорошо бы счастья почаще, да? То есть, как почувствовать недостачу? Вот в сказке это делается просто. Обычно в сказке приходит беда. Ну, что-то случается, и в сказке приходит беда. Либо герой, да, там, поймал жар птицу и показал перо царю, и царь такой, ну все, теперь иди, ищи эту жар птицу, теперь хочу я жар птицу. Вот там до этого просто жили-были. Пришла беда, пришел какой-то помощник, да, то есть пришел некто в сказке, который, условно говоря, дает тебе пинок. Вот это очень похоже на то, что с нами происходит. Ты где-то там витаешь в пространствах, где-то там, как ты, Лен, любишь говорить, в божественных мирах летаешь и горе не знаешь, да, и все хорошо. И вдруг тебе говорят, иди, воплощайся, давай, давай, давай, давай. У тебя не хватает заботы, ты заботиться не умеешь. Или давай, давай, иди, тебе надо превозмогать, тебе надо научиться преодолевать сложности. Давай туда, воплощение. И так, пам, и ты полетел. Полетел, и начинается, прилетаешь. Первое, с чем ты сталкиваешься. Кстати, есть предположение, первое, с чем мы сталкиваемся, когда сюда прилетаем? Я так думаю, что первое, с чем мы сталкиваемся, это с тем, что нужно родиться. Нужно это тело вывести. Вывести. Там рождаешься, да, но рождаешься во многом ты на материнской силе все-таки, там во многом мать, вот упругость матери работает. Вот ты рождаешься. Ты рождаешься, и ты находишь себя в неком пространстве, из которого ты не можешь сбежать. Вот мы это сейчас забыли, но я постараюсь, чтобы вы вспомнили. Вот просто представьте себе, ты оказываешься в абсолютно темной комнате. Иногда она вдруг становится светлым. Но просто попробуйте это ощутить. Ты не умеешь, ты у тебя еще глаза, у тебя эти бинокли не настроены. Руки, это сейчас ты можешь ими пользоваться, какие-то движения делать. А помните, ребенок, то есть эта штука, она сама как-то двигается. Оно еще и болит, ты еще и обретаешь способность ощущать боль. Да? Потому что тебя сдавливает, сплющивает. Уйти ты не можешь. Убежать ты не можешь. Единственное, что тебе доступно, это орать. И то ты с первым вдохом, ну, это довольно-таки больно, потому что кислород обжигает легкие. То есть, как говорят, ребенок кричит от боли. Первый крик – это крик от того, что он сделал первый вдох, и его обожгло. И ты оказываешься вот в этой ловушке, в этой тюрьме, в этой штукенции, да, которая вообще-то для тебя как-то приспособлена. Более того, ты как-то 9 месяцев в ней, ну, ее пытался освоить хоть как-то. Что делать? Тебе уже ни до каких задач, ты теряешь память абсолютно, и первый год ты занимаешься тем, что ты пытаешься удержать голову, ты пытаешься научиться брать, ты пытаешься сфокусировать глаза, да, ты настраиваешь вот эти вот, ты настраиваешь уши, ты настраиваешь глаза, ты настраиваешь ноги. И где-то там у тебя еще другие люди, с которыми тебе надо как-то суметь общаться. Представьте, какой сложности задача. Это беда. Это беда, и тебя прямо в эту беду, так же, как герою сказки, тебя туда отправили. Пришла беда. И что происходит дальше с героем сказки? Ну, дальше герой отправляется в поход. Делать нечего. То есть вы читали сказки, в которых герой говорит, ну, пойду-ка я в поход. Что-то мне захотелось, пойду-ка я в поход. Я не помню таких сказок. Все сказки, которые я помню, там приходят, там что-то происходит, либо кто-то приходит извне и подталкивает героя, либо происходит какое-то событие, и герою ничего не остается, только как отправиться в поход. Вот когда мы рождаемся, начался наш поход. И что дальше происходит с героем? Вообще сказка вроде как для детей, да? Ну, мы так привыкли, детские сказки. Вот вы их почитайте, они вообще довольно страшные. Ну, то есть там герои пытаются зарезать, убить, оторвать ему голову, съесть, сожрать. Раз за разом его там пытаются как-то изничтожить. Причем довольно близкие люди, иногда это братья, да? То есть там отправляют в какие-то провалища, отправляют в другие миры, заставляют там с какими-то монстрами сражаться. Ну, просто представь, вот тебя сейчас взять и сказать, ну что, на тебя вся надежда, иди и убей чудо-юдо. Иначе наше царство-государство, с ним все, с ним случится беда. И ты понимаешь, да, кроме тебя некому. Ну, и что делать? Сейчас оно так и происходит. Очень многие, кто сейчас борются с чудом-юдом и спасают наше государство. К сожалению, это так. Да. И это сказка. И вот видеть сказку в своей жизни – это очень важно. Ну, для чего важно? А ты начинаешь понимать, что происходит. И если ты начинаешь видеть сказку, у тебя появляется надежда. У тебя появляется надежда на то, что в конце сказки ты можешь стать царем. Ну, можешь. Ну, либо у тебя начнется новая сказка. Царем, да, вот в народной культуре это не значит править государством. Царем, стать царем, это вот обрести, помните, того самого царя в голове, то есть стать, по сути, хозяином своей жизни. Ты сможешь стать царем, ты сможешь стать хозяином самому себе. А в сказке герой всегда проходит испытания. Он отправляется в поход, и дальше у него идут испытания. Испытания, которые он проходит, потом происходит какая-то битва, да, всегда какая-то битва, в которой он побеждает, и после этого герой становится царем. Ну, после этого какой-то пир, пиршественный пир. Иногда бывает, что даже после того, как он стал царем, ему приходит еще более трудная задача. Такое тоже бывает в сказках. То есть не всегда, когда герой уже, как кажется, победил, он победил окончательно. Жизнь продолжается. То есть там не всегда в конце свадьба. Иногда еще и после свадьбы что-то происходит. Так вот, сказка, если ты начинаешь ее слушать на себя, сказка – это большое учебное пособие по тому, как пройти свою жизнь. И сказка, когда тебе ее сказывают в детстве, тебе оказывают воздействие на душу. И по большому счету, неважно, какие там события происходят в сказке, важно те события, которые будут происходить с тобой в твоей жизни, и как ты будешь их проходить, как ты будешь проходить свои испытания, сможешь ли ты действовать по душе, сможешь ли ты совершать правильные поступки. И вот это все заложено в сказке. Попробуйте почитать сказки так. Это удивительно. Я даже не хочу вот сейчас как бы вот навязывать своего. Просто если ты начинаешь читать, хотя бы, ну, я понимаю, сложно найти сейчас сказителя, который тебе бы подсказывал. Но если ты начинаешь читать сказку сам себе, условно говоря, своей душе, да, ты начинаешь сказывать, ты начинаешь видеть параллели в своей жизни. Ты начинаешь видеть, а вот пришла беда, а вот я отправился в поход. А вот у меня испытание, а вот я прохожу испытание, а вот ко мне приходят волшебные помощники. Или мне нужны волшебные помощники. Помните, есть сказки, в которых герой побеждает сам, вернее, не так, в которых герой побеждает не совсем сам, он находит волшебных помощников. Он собирает там друзей, кто-то как ветер дует, кто-то горы сдвигает. Самая-самая популярная сказка, самая распространенная сказка о царевне лягушке. Помните, там, когда герой идет, отправляется за Кощеевой смертью, он помощников собирает. Медведь, волк, орел, да, те, кто потом помогают ему изловить зайца, догнать утку, найти иглу на дне морском. Там есть разные версии. Ну, иногда в жизни надо побеждать тем, что ты умеешь находить помощников, собирать свою дружину. А иногда ты должен проявить смекалку. Но вот для души даже это не важно. Для души важно то, что ты идешь на испытание. Вот весь наш путь воплощения, по сути, он создан для того, чтобы мы не смогли избежать наших испытаний. Душа слишком стремительна, слишком летучая, и когда нам что-то не нравится, мы готовы оттуда убежать. Ну, я правильно, ну, я думаю, здесь нет таких уж откровенных мазохистов, да, кто так, где плохо, мне надо туда. Помните, народная мудрость, да, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. То есть мы нацелены, мы всегда стремимся туда, где лучше. И это здорово, вообще здорово, хотеть, чтобы тебе стало лучше, чтобы тебе было хорошо. И тут сказка, которая говорит, ну, ты знаешь, вот ты сейчас спокойно живешь, но вот на тебе беда, случилась беда, а теперь давай отправляйся в поход и пройди этот поход через испытание. А там найдешь помощников, хорошо, не найдешь помощников, сам сражайся, сам пытайся. И там, может быть, ты станешь царем. Ну, если не погибнешь, если тебя волк не съест, если тебя злой колдун не заколдует. Если тебя там не размечут по улочкам, по закоулочкам, если лихо одноглазое там с тобой что-то не сделает. Вы заметьте, испытания героев, сказки, волшебные сказки, они всегда ужасны. И они всегда практически нерешаемы. Если так посмотреть, какие задачки ему даются, да, там высокие стены, и там ходит царевна, а ты вот ее укради. А как ее украсть-то? И ты просто человек. Ну, герой сказки, вот он обычно там деревенский парень. Либо вот девочка, да, Настенька, которая отправляется в темный лес, потому что у мачехи и вот у ее дочки закончился огонь, перестал гореть огонь, и они ее отправляют в темный, в дремучий лес к бабе-яге за огоньком. Ну, смотрите, к бабе-яге, вот ты просто представь, это мы сейчас, да, по мультикам смотрим, ну, баба-яга, это так, это такое, весьма веселое существо, не опасное. Ну, вот она где-то там наравне со Змеем Горынычем, с Кощеем Бессмертным. Это такое существо, ну, волшебное, мифологическое, магическое. Ну, у нее по ограде черепа стоят и огнем светят. Если за эту сказку вспомнить. Вот представьте, ты идешь, вот просто хотите испытать то, что испытывает эта девочка-семилеточка, да? То есть просто попробуйте сейчас представить, что вы идете в темный лес, в темноту заходите. Я вас уверяю, уже где-то там уже страшно. Уже плохо. Ты в лесу. А еще представьте, а тебе там надо найти, там где-то живет баба-яга, а у нее по ограде колья с черепами на навершьях, которые постоянно каким-то огнем там светят. И тебе надо туда постучаться и попросить огонька. Ну, испытания, они ужасны. Испытания волшебной сказки всегда ужасны. И они всегда тебя меняют. То есть ты не можешь пройти эти испытания, если ты хотя бы чуть-чуть не изменишься. Тебе там обязательно надо действовать, ты не можешь не действовать, не можешь ничего не делать. Тебе приходится искать либо помощь, либо решение, либо пользоваться, ну, либо найти помощника. Либо найти какого-то волшебного помощника, который тебе скажет, это не беда, сейчас я тебе помогу. Как тот серый волк, да, Иван Царевич и серый волк. когда вол говорит, да ладно, Иван, это не беда, ты только вот так, так и так сделай. Научитесь видеть эти испытания в своей жизни, и вы почувствуете. Вот все трудности, которые на нас валятся, да, там есть трудности, но чаще всего это именно испытания. Это именно испытания, которые нам даны ради того, чтобы мы что-то освоили, поняли, что-то в своей душе изменили. Иногда в разуме. Иногда просто надо научиться думать. Но весь путь волшебной сказки, русской волшебной сказки, это путь души по этому воплощению, в итоге которого ты должна или должен победить. Вот. Наверное, мне нужны вопросы. Я тебя так внимательно слушаю. И мне действительно становится, как говорят, как в сказке. Чем дальше, тем страшней. Но я так понимаю, что сказка не только вот на испытания толкает, то, что она все-таки и наполняет душу добрыми, светлыми энергиями, которыми, как ты говоришь, заложили в сказке наши предки. Помнишь, есть такое в сказке ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок. Вот там даны какие-то решения. Там есть действительно подсказки, их просто надо научиться видеть. И я не уверена, что прям наши предки там энергии закладывали как-то, но когда ты читаешь, когда ты слушаешь сказку, там остается вот этот вот след, да, это возможно. Я смогу. Ну, раз герой сказки смог, я тоже смогу. И здесь, наверное, чтобы почувствовать, что вложено в сказку, вот как ты говоришь, то, что наполняет тебя, определенно чем-то наполняется. А чем? А чем ты наполняешься, когда ты слушаешь сказку? На самом деле... Я думаю, что наполняется мудростью. То, что необходимо. Мудростью, да, но тут тоже надо понимать, что такое добро, мудрость. Добро, мудрость, сострадание. Ведь это как раз то, что прослеживается по сказке, и чему учатся дети в том числе, так? Вот когда ты русскую сказку читаешь, ты наполняешься русским духом. И да, мудростью. И да, там и добро, и сострадание. Ну, кстати, вот добро в сказке там надо поискать. Там, если почитать сказку вот так вот еще в поисках добра, это прямо понятия добра немножко другие. Это не такое сладенькое понятие, как у нас сейчас. Там как бы очень абсолютное понятие добра. Ну, то есть, если вот Иван возвращается царем, да, и дальше находится, ну, находит тех братьев, которые его, по сути, там подставили, да, забросили в эту пропасть, в эту пещеру, в это, и веревку обрезали. Ну, там есть такая сказка, где Иван спускается в Нижний мир, а братья наверху, да, приносят им оттуда добычу, царевин или там злато какое-то, а они царевин поднимают, а веревку обрезают. И потом Иван находит птицу Маговей, которая его выносит из Нижнего мира, кормит ее там стадами животных, а когда стада заканчиваются, начинает от себя кусочки отрезать. Ну, вот такое добро. А потом, когда приходит, там по-разному. Там в сказке судьба этих братьев очень по-разному. Иногда их во все стороны отпускают, да, иногда их развеивают по ветру. То есть там достаточно вот не совсем такое добро, к которому мы привыкли в нашем современном мире. Сказка в этом смысле, ну, более первобытна, что ли. Она абсолютно. Зло должно быть наказано, добро побеждает. И когда зло наказано, оно наказано очень жестко. На мой взгляд, вот говорить обобщенно о русских сказках очень, наверное, и не просто трудно, но и несправедливо, потому что существуют такие варианты, что некоторые сказки посвящены временам года, некоторые сказки посвящены движению солнца, еще чему-то. Вот хочется, конечно, конкретики. Вот ты кусочек сказки привела, вот какую-то сказку небольшую можешь разобрать сейчас вот быстренько, коротенько в эфире, например? Например, ну, у меня была в детстве любимая сказка «Финис Ясный Сокол». Вот, это прям пример вот такой волшебной сказки. Вот, либо «Аленький цветочек», да, мы ее знаем как бы в пересказе, но была вот и народная сказка. Но мне ближе все-таки всегда был «Финис Ясный Сокол». И если вы вспомните, да, у купца было три дочери, и когда купец отправился на ярмарку, дочери заказывают ему вот подарки. Там старшая заказывает ткани какие-то, ну, что там девушки заказывали себе, да, то есть какие-то красивые платья, заколки, брошки. Вторая тоже заказывает себе вот гребни, что-то такое, что вот для телесной красоты. А младшенькая Алёнушка, она заказывает себе блюдечко с яблочком. Вот. Ой, нет, это извините, я ошиблась, надо. Это другую сказку. Нет, а, там, она цветочек аленький. Пёрышко. Принеси мне, тятенька, пёрышко финиста ясно-сокола. Вот, и он вот старшим дочерям все купил, а младшенькая, любимый, вот никак не может найти. Не может найти, и уже в конце, уже с ярмарки, встречает старика, который как раз ему дает это перышко. Вот финиста ясно-сокола. И когда он приезжает домой, вручает дочерям старшим подарки, они радуются, а младшая схватила перышко, побежала к себе в комнату. И там дочери старшие над ней смеются и даже издеваются, что вот ха-ха-ха, какая глупая. Нет бы себе всяких назаказывать, да, красивостей. Вот, а какое-то перышко вот, заказала перышко ясный сокола. И она, это перышко, когда остается одна, бросает на землю, и из этого перышка вот финис ясный сокол. Появляется добрый молодец. Я просто не ожидала, что придется прям сказку разбирать. Я думала, мы в целом поговорим о пути души. Вот, поэтому разбираю как бы кратко. Ну вот на примере этой сказки, да, вот какой вот опыт здесь получила душа вот в этой сказке. Да, и помнишь, что там происходит? Там она с этим ясным молодцем общается, влюбляется в него, и сестры позавидовали, сестры там подслушали, посмотрели, позавидовали, а он там к ней как-то прилетал, этот финис ясный сокол, и они на окна всякие решетки острые. И он, ее, по-моему, дали ей сонное зелье, и она уснула, и окна не открыла ему, когда он в следующий раз к ней прилетел. И он бился, и весь, в общем, поранился и улетел. Вот этот вот финис ясный сокол. И что она делает? Она просит, там в разных сказках, ну, просто разные есть эти записи этих сказок, где-то 3, где-то 7, где-то 33, она железные сапоги, железные посохи и какие-то там каменные коврики, она отправляется на его поиски. Вот начались испытания. Она не смогла свое счастье сохранить, она не смогла свое счастье уберечь, да, завистливые люди позавидовали, и ей пришлось отправляться в путь. Вот все было, не было беды. Вот сестры позавидовали, посмотрели, сделали зло, причинили зло. И девушка берет и отправляется в путь. Прощается с родным домом, отправляется, и там по сказке она вот снашивает эти сапоги, она стачивает эти посохи, сгрызает эти хлеба, вот, и она его находит, и там тоже не все просто, она его должна разбудить. Она должна его разбудить, и она его не может добудиться. И когда она будет его тем, что там горючая слеза капает ему, и он тогда очнулся. И только тогда вот он очнулся, и дальше они жили долго и счастливо. И вот они испытания души. Вот ты когда в жизни сталкиваешься с какими-то сложностями, ну мы как обычно в жизни, да? Ну вот сложно, не получается ничего. Так подожди, ты еще даже трех сапог не сносила. Ты продолжай усилия это делать, у тебя еще там несколько посохов впереди. Ты еще не все хлеба сгрызла. Это получается, что во время сказки душа получает опыт. Вот она да. обучается, да? Да, и она обучается прямо напрямую. Потому что, вот помнишь, мы на начало нашего разговора, когда мы говорили о том, что из души в душу, сердце в сердце. То есть там прям воздействие оказывается. И прямо тебе говорят, не бойся испытаний. Там, если ты их пройдешь, то ты станешь царем или царицей. А вначале тебе будет сложно, тебе будет трудно, тебе придется потрудиться. И ты можешь столкнуться со всяким. Но если ты постараешься, если ты не будешь жалеть себя, если ты будешь пробовать, ошибаться, будешь идти на испытания, то там, в конце пути, ты обязательно станешь царем. И потом, возможно, будет следующее испытание. Как захочешь. А может быть, на этом жизнь закончится. Но там, там обязательно есть возможность стать царем. Там всегда есть возможность достичь. А вот слышала, как я сейчас говорила? Я же прямо оказывала воздействие. Но я, поскольку не слышу, не вижу наших слушателей, но вижу тебя, я обращалась к тебе. И ты же чувствовала, что у тебя что-то зашевелилось тут. Куда ты смотрела? Ты прям так в себя ушла? И вот, ну, вот не знаю, наши слушатели услышали, увидели ли, что появилась тишина. Появилась тишина, и ты так смотрела в себя. Помнишь это? Вот скажи как-то. Я действительно смотрела и на тебя, и в себя смотрела. И я вот как раз и хотела задать вопрос. У меня, вернее, зрел внутренний вопрос. Вот. Как в жизни-то это применять, и как учиться, обучаться, слушая сказку, или как параллели проводить? То есть практика. Практика. Практика. Хороший вопрос о практике. Ну, вот ты когда в себя смотрела, я говорила, подожди отчаиваться, у тебя еще не все сапоги сношены, не все... Вот опять. Что ты видишь внутренним взором своим? Ты же в своей жизненной сложности смотришь. Так, конечно. Они да, ж... да, да. Они у меня... И ты так примерно меряешь. Так, самое любопытное, ты когда шла вот в это воплощение, ты знаешь, сколько тебе надо сапог сносить. Потому что, Лен, именно ты себе вот такие сложности заложила. Именно ты себе готовила вот такой уровень сложности. Кому-то трех пар достаточно сносить, а кому-то 33 надо сносить. Ну, и ты примерно глядя, подожди секундочку, ты примерно глядя внутрь себя, ты обращаешься к своей душе и такая смотришь, так, вот я сейчас сложности прохожу, а это какая пара? Я же точно знаю, какая пара. Еще сколько осталось-то? Нам, ну, еще продолжать усилия делать, у тебя появляются силы, потому что твоя душа знает тот уровень сложности, ради которого она шла. И этот вот, когда вот героя всегда подталкивают в поход, но идет он на него всегда сам. Мы всегда сами выбираем себе, как идти. И вот эти сложности, в которые мы попадаем, ну, без них это была бы другая жизнь. Это была бы не наша жизнь, нам нужны эти сложности. И только одно это осознавание дает силу их преодолеть. А что значит у нас появляется сила их преодолеть? Сила-то тоже разная бывает. Ну, для кого-то нужна телесная сила, и у него как там со здоровьем полегче становится, да, когда силы приходят. А кому-то сила ума нужна. Кому-то силу ума не хватает, он задачки не может решить. А кому-то сила сердца. Он смотрит, он читает сказку и понимает, тут вот какие чувства, а у меня-то в жизни еще не так все и страшно. По сравнению с сказкой, слушайте, мы с вами проживаем крайне лайтовую версию жизни. Мы живем легко. Ну как легко? Телами легко. Телами мы живем гораздо легче, чем герои сказки. А вот душами мы прям проходим испытания. И если читать сказки, можно увидеть, какие примерно по какой сказке ты идешь. Даже сюжет не так важен в сказке. Важно вот то, что ты, слушая сказку, можешь обратиться в себя и вспомнить. В этот миг ты вспоминаешь путь своей души. Но поскольку, когда мы вспоминаем, у нас все-таки образ воспоминания, он, ну, пропущен через разум. Ну, то есть мы вспоминаем какие-то события. А вот вспомнить путь души, это, знаете, это не событие, потому что там душа не закладывает свой путь событиями, там ощущения. Мы знаем, как идти. У меня был опыт в особом тренинге, я ходила в слепых, там несколько дней, да, был семинар, и я была слепой. И вот утром я как-то просыпаюсь по физиологической нужде, а это всегда испытание для слепого, потому что туда ты дойдешь, или ты не факт, что найдешь, и где-то так по ощущениям часов 5. Вот, мы жили в палатках, часов 5 утра, тихо, судя по всему, все спят, моросит дождик. И вот это вот желание пойти в туалет, вот я лежу и думаю, ну, может, как-то перетерпится, но, может, как-то я смогу, потому что спросить дорогу не у кого. А в туалет надо. А это, чтобы вы понимали, это лес, это палатки, это лес, и туалет такой, ну естественный, биологический, в особом месте. Делать нечего, поднимаюсь, иду, нахожу. Я дошла, это уже была победа. Очевидно, после этого я расслабилась, потому что когда я пошла обратно в свою палатку, я обнаружила себя за несколько сот метров от того места, где моя палатка. И что делает человек, обычный человек, когда он так заблудился? Ну, понятно, это тренинг, это я вот, ну, действительно, я ничего не вижу. Но начинаешь искать ориентиры. И даже есть ориентиры. Я узнала здание, я узнала, где я нахожусь. Думаю, ух ты, как я далеко забралась. А чтобы вы понимали, когда ты в слепоте, время идет иначе. Оно по-другому течет там. Там непонятно, долго, коротко ли. Вот как прям в сказке, долго, коротко ли, непонятно. Сколько-то? Сколько-то времени я блуждала по лесу в поисках ориентиров. Ну, понятно, там не совсем лес, там как бы база, да, назовем это так, там разные здания. И я как-то сориентировалась, где я. Думаю, ну все, тогда мне надо идти вот так вот прямо. Иду прямо, и, представляете, оказываюсь вообще в другом месте. В общем, я где-то долго ли, коротко ли, я потерялась. Я поняла, что все, ориентиров у меня больше нет. Я не знаю, я... Ну, мне не за что зацепиться, там есть деревья. Вот из ориентиров только одно. Есть деревья, и я не знаю, где я нахожусь. Поэтому мне, по большому счету, куда идти, мне все равно. Влево, вправо, прямо. То есть везде лес. Я где-то в лесу. Ну, единственное, что все это находилось за забором. Я понимаю, что я не ушла за забор. То есть я не могла уйти за забор. То есть я все еще на этой базе. Там где-то и спят люди. И если что, я в конце концов начну кричать на помощь, и меня спасут. И я бросаю вот это вот дело, искать ориентиры, и понимаю, я хочу туда-то. Просто прям вижу то место, куда я хочу. Вот прям минута, 5 минут. Я была потрясена. Я просто пошла, знаете, как в сказке, куда ноги понесли. Есть такие сказки, в которых герой заблудился, там прям так и рассказывается, вот он шел-шел-шел, а рядом с ним стена. Он сел тогда на пенек и заплакал. Поплакал, посмотрел на стену, глядь, а там дверь. Вот у меня было примерно то же самое. Вот я шла-шла-шла, куда, никуда глаза глядят, да, куда ноги понесут. И я вдруг оказалась прямо там, где мне надо. Ну, буквально в этом месте. Я была потрясена. То есть я поняла, что вот до этого, когда я искала ориентиры, я полагалась на свой разум. Ну, разум, он же, там же определенность. Я же помню, как надо. Я полагалась на память. Я же знаю, куда. 3 шага налево, 5 вперед, потом свернуть направо, пройти еще 4 шага. Вот мы пытаемся в своей жизни идти примерно так. А сказка учит идти душой. Сказка учит, ну, ты, ты иди, ты, вот, вот тебе дорога, куда глаза глядят. Вот межевой камень, там выборы написаны. Ну, какой-то выбор ты сделаешь, вот пойдешь по этой дороге. Так вот, в тот миг, когда я, ну, отказалась от того, чтобы цепляться за свою память, да, то есть вот за те образы, которые у меня есть в сознании, я перешла на более глубокий уровень. Ну, условно говоря, скорее всего, это было, если не душа, то это что-то гораздо ближе к душе, которая не помнит, а знает. Ну, я так полагаю, что включился царь в голове, тот самый. Ну, здесь не буду предполагать. Здесь скорее мне важнее, чтобы вот слушатели, наверняка были какие-то такие события, когда ты почти отчаиваешься в жизни. Когда у тебя в жизни что-то не получается, ты уже перепробовал или перепробовала все, что ты мог придумать, все, что знаешь, и ты как бы отпускаешь себя, и тебя выносит. Вот это удивительно. Вдруг ты оказываешься там, где как бы и должен оказаться. Вот это путь души. Твоя душа знает, как идти. Во многом мы своей душе мешаем. Потому что мы привносим туда изрядно суеты, изрядно шума. И мы усложняем этот путь. Сказка учит другому. Помните, герой, ну вот в лучшем случае он клубок самокат получил, и он по этому клубку движется. По этой нити самоката идет. Про самокат мы потом еще поговорим, про клубочек самокат. Я думаю, там я хотела прям отдельную беседу сделать, потому что там много, что можно рассказывать. Вот пойти по своей жизни, вот чувствуя вот это, то, что внутри тебя живое, божественное, как ты говоришь, да, прислушиваясь к внутреннему вот этому ощущению, как этому научиться? Вот ты рождаешься, и мир тебя учит, он тебя давит, он заставляет тебя создать разум, то есть некое устройство, в котором ты помнишь, и ты можешь состыковывать из разных образов, делать другие образы. Но когда ты слушаешь сказку, ты раскрываешься, и слушателем оказывается твоя душа. И это дает возможность вспомнить. И вот, Лен, я сейчас пыталась обратиться к тебе, но я прямо пыталась обратиться напрямую к твоей душе, что не плачь, девонька, не горюй. Да, чувствуешь? У тебя так бульк-бульк-бульк. Да. Знаешь, на самом деле во время наших эфиров у меня очень часто действительно какие-то всплывают мои жизненные ситуации, мои личные там какие-то проблемы. Так оно и есть. Я всегда каждый эфир тебе вот говорю, вот у меня вот вспомнила, надо было рассказать слушателям, но вот как-то вот я вот постеснялась, наверное. На самом деле, да, очень удивительно, и то, как я оказалась в Москве, и то, почему я пришла, именно попала на работу на радио, и то, как мне окружающие люди говорили, что ты вообще здесь делаешь, я имею в виду Москву. Однако вот это был выбор, действительно, какое-то ощущение, чувство, внутреннее чувство, что это больше меня, и что я иду туда, куда что мне нужно. Что тебе туда надо. Я нахожусь там, где мне нужно. И, помните, когда герой в сказке выбирает свой путь, он довольно не так, чтобы логичен. Ну, то есть выглядит он там действительно как дурак. А куда пойти? Ну, пойду туда. Там вот коня у меня нет, поэтому пойду там, где коня сожрут. Вот пойду туда. Ну нет, в этом хоть какая-то логика есть. А так он часто выбирает путь, где там вот ему мертвым быть или еще какой-то. То есть там он странные пути выбирает. Он как будто бы знает, куда надо. И вот это то, что ты описываешь, это как раз оно, то самое ощущение. Ты просто знала, это было больше тебя, и ты знала, куда тебе надо. И тебя как бы что-то внутри вело. Правильно ведь? Правильно, но есть и такие моменты, когда полная растерянность, и когда ты не понимаешь, а вот сейчас что мне выбрать? Вот этот камень, вот, да, пойдешь направо, пойдешь налево, пойдешь туда. Помнишь, сказка тоже так учит. Сказка тут говорит, сядь на пенек и поплачь, но на самом деле, что сделай очищение, сбрось вот это напряжение, которое там дверкой откроется. дверка и появится. Да, Лен, конечно, в сказке, кроме того, что идет прямое воздействие на душу, там и знания, и там и подсказки, там и многие знания, которыми владели наши предки, они просто рассказывают, смотри, для того, чтобы в этой жизни быть успешным, надо идти так, так и так. Смотри, чтобы тебе там побеждать, тебе надо научиться помощников собирать. Тебе надо научиться, подожди, не стреляй из лука, ты стрельнуть всегда успеешь. Посмотри, может, что еще, может, полезно как-то. Может, этот мишка потом, ты не знаешь, что потом будет, да? Ты же идешь сейчас, ты не знаешь, что потом. Герой почему решает не убивать? Жалко стало, да, мишку? И ему тогда дается. С героя всегда требуется, чтобы он шел по душе. Иди по душе. И это не значит, что твоя душа все знает, и она такая просветленная, чистая. Нет, наши души несовершенны. Идти по душе – это не значит, что ты все время правильные решения принимаешь. Или те решения, где тебе будет не больно. Помните, часто герои уговаривают, не делай этого, плохо будет. Ну вот та же самая сказка «Иван-царевич и серый волк». Там серый волк ему говорит, вот ты залезешь в сад, вот, и не дотрагивайся до клетки. Птицу возьми, а клетку не бери. Иван-царевич залезает в сад, смотрит, клетка красивая, и думает, ну как без клетки-то птицу взять? Берет клетку, включается сигнализация, все кричит, шумит, слуги выбирают, героя ловят, ах ты такой сякой. Как же ты мог? Вот, а начинается все, что там за наливными яблочками, да, лезет в сад, ему говорят, яблоко сорви, а то ли дерево, то ли там что-то не трогай. Но он не смог, дотронулся, вот. Или там, не помню, что там с наливными яблочками, вот, помню, что коня надо было, чтобы это самое, что-то нельзя было брать, что-то нельзя было трогать. И он там постоянно нарушает. Это не значит, что когда ты идешь по душе, ты делаешь, ты принимаешь правильные, хорошие решения. Нет, ты часто делаешь ошибки, но ты оказываешься там, где тебе надо. И если вот сейчас наши слушатели оглянутся назад, да, как бы на свою жизнь, посмотрят вот это ощущение, я там, где надо. Скорее всего, оно будет у 99%. Трудно было, глупо где-то, да, там тяжело, но вот, и мне кричали, не надо туда, а я все равно пошла. Я помню, я когда поступала в университет, в свое время в этом международных отношений поступала, и мне говорили, да ты что, туда не поступишь, туда нельзя, а мне надо было. Я не поступила, но я не жалею о том, что я прошла этот путь. Потому что не было бы того шага, не было бы следующего шага, и много чего бы не было. И вот это ощущение, знаешь, может быть, неправильности, но верности своих выборов, вот его надо нащупать, оно из души. Иногда, я думаю, тут у многих есть такой опыт, когда ты делаешь выбор, и ты понимаешь, что тебе будет плохо. Тебе говорят, тебе объясняют, так не надо, тебе будет плохо. Вот в Москву, ты ехала в Москву, тяжело же будет, Лена. Тяжело, трудно здесь в Москве. Как ты жить будешь, где ты жить будешь, что ты делать будешь? Сиди у себя, там не страшно. Там жили-были, там все хорошо. Нет же, отправилась в поход. Жалеешь? Трудно было? Я как-то и не задумывалась об этих трудностях, но трудностей до сих пор хватает. Но трудности до сих пор есть. Ты до сих пор в походе, ты до сих пор преодолеваешь вот что-то, но ты что-то для себя, тебе что-то нужно для себя. И исходя из того, и ты этого, может быть, словами не можешь сказать. Это вот как с нашим определением души. Я показать душу могу, я сказать не могу, что это, потому что нету в человеческом языке такого четкого определения. В русском языке нету. Самое близкое душа – это определенное тело, одно из тонких тел наших, в котором мы воплощаемся. Вот, наверное, самое близкое. Слушай, видеть вижу, знать знаю. А вот этим языком не хватает его. Так и здесь, так и с путем со своим. Ты когда душой смотришь, да, вот как-то сквозь сказку это виднее даже становится. Ты просто знаешь, что тебе надо туда. Вот. Или знаешь, что пришла пора. Тебя отговаривают, ты неразумно поступаешь. Что ты делаешь? Ты портишь свою жизнь. А ты, ну да, ну меня труба зовет, мне в поход надо, беда пришла. Я почувствовала недостачу, мне чего-то не хватает. Чего тебе не хватает? Очень часто люди даже сказать не могут. И они себя в эти испытания бросают, бросают. Вот как учиться, да? Ты попробуй описать, а чего тебе не хватает? Вот этот весь твой заход, он для чего, ради чего, чего ты ищешь? По факту, что ты по факту приобретаешь? Смелость, ясность, разумность, глубину, способность любить. Душа приобретает опыт, это в первую очередь. Но вот ты сейчас говорила, что вот про душу, а на мой взгляд, что во всех испытаниях и в выборе пути, и в выборе того, что делать, куда идти, все-таки важно объединить вот эти вот составляющие, которые необходимы душе. Вот, единение, о чем ты говорила, это и ум, царь в голове-то, он же здесь важен. Душа позвала, а царь-то в голове, ум-то говорит, а ты дорогу-то вот подумай, как ты пойдешь, каким лесом, полем, еще чем-то что. А сила-то, которая двигает тобой, это же дух получается. Вот эти помощники-то, они... Эти помощники-то, они тоже должны сыграть свою роль, насколько я понимаю. Иначе, если бы мы только по душе. Когда мы читаем сказку, да, мы знаем, что все хорошо закончится. И мы ее как бы читаем не совсем честно, мы знаем окончание. А когда сказка является твоя жизнь, ты довольно часто не можешь опереться на свой разум просто потому, что ты идешь в неизвестность, ты там еще не была. Вот если этот мир, который ты знаешь, там ты собираешь воедино свой опыт, свои знания о мире, ты думаешь, и это вот как раз те задачки, которые решаются с помощью разума. Но часто бывает так, что ты оказываешься на пороге неизвестного, и вот ты оказываешься перед выбором, налево пойти или направо, или прямо. Куда пойти-то? Я не знаю, что там будет. Мне как бы намеки дают, а я не знаю, что там будет. Разумом это не решается, потому что твой разум еще не был в этом мире, у него еще нету достаточно опыта. Разум мы собираем благодаря тому, что вот у нас есть повторяющийся опыт. И мы можем представить себе, что вот если мир будет такой, то, скорее всего, будет так, так и так. Мы знаем это, нас этому научили. А теперь представь, мир изменился. Ну вот мы с вами уже живем в мире, который меняется быстрее, чем, допустим, он менялся 30 лет назад. То есть раньше человек заканчивал институт, шел на работу и работал на этой работе всю жизнь. Сейчас многие могут таким похвастаться. Сейчас, по-моему, статистика такая, то, что не просто работу человек меняет, он образование, он профессии свои, до 4 профессий меняет в жизни. То есть мир стал менее определенный, ты не знаешь, что будет завтра. У тебя впереди неизвестность. И ты не можешь, опираясь на знания свои о том, о прошлом мире, действовать там. Но это все равно, что как ты попадаешь на Луну, знания о Земле там не помогут. Помогут, но чуть-чуть. То есть они даже могут мешать тебе. Ну, ты знаешь, то есть у тебя знания-то, это же не только то, что ты запомнил, да, знания же и в теле сидят, и ты знаешь вот силу тяжести, которая тебя дает, ты знаешь усилия, с помощью которого ты этой силе притяжения, извините, не силе тяжести, а силе притяжения сопротивляешься. Вот ты оказываешься на Луне, и ты привычные усилия делаешь, и ты подлетаешь на несколько метров. А теперь представь, ты оказался в мире, где, наоборот, сила притяжения больше, чем вот наша земная. И ты рассчитываешь путь, что тебе надо час дойти до того места, а она в 2 раза больше. Тебе только с силой притяжения бороться. Тебе ты за час никак не дойдешь, ты за 2 справиться бы, а то и за 3. Ну, такие я шутливые примеры привожу. Просто представь мир, в котором ты не знаешь, что будет. Что будет. А душа что-то предвидит. Почему? Ну, она выше находится. У нее связь есть с высшим я. у нее есть некая связь. И она может, и она тебе подсказывает, подталкивает. Да, это сейчас кажется нелогичным. Вот прямо сейчас, вот тебе все кричат, ты что с работы уходишь? Куда ты? В неопределенность. Ты что в другой город поехала? Здесь у тебя все схвачено. Это я помню, как мама мне, ну вот заканчиваю я школу, и она у меня инженер, хороший инженер. И она так мечтает, ну вот поступишь ты в МАИ, станешь инженером, придешь к нам на завод работать. И я смотрю вот в это будущее и понимаю, нет, ни за что. Это не мой путь, то есть я сдохну, но я не пойду в этот институт. Я не буду инженером, а мне неплохо была математика, ну прям очень неплохо была математика, то есть ну так нормально физика. То есть я в принципе на инженерную специальность, наверное, смогла бы. Ну, по крайней мере, да, у меня был физмат-класс, и мои все, почти все мои одноклассники, кто в МФТИ, кто в Бауманку, кто в универ, кто там, ну, все программисты, ну, вот такие технические ребята, МИФИ. А я вот, нет. Техническая специальность, нет, не мой путь, я знаю, как. Это же нелогично, у меня все, вся жизнь была бы расписана. Ну, меня бы устроили на завод, ну, в КБ, я бы, мне дали бы теплое местечко, была бы стабильность, была бы нормальная зарплата. Скорее всего, не было, потому что там где-то грянула перестройка, а после перестройки грянуло, как это, разорение многих производств, совместные предприятия, и, скорее всего, мамин план бы и так не удался. Но я вот это ощущение не моего пути, я его очень хорошо помню. Мне люди рассказывали, как уходили с очень хороших. А, ну, у меня муж, он работал в дочке «Газпрома», в одном из, ну, в одном из дочерних компаний, в одной из дочерних компаний «Газпрома». Он проработал там несколько месяцев. И, ну, там хорошая зарплата была. Там очень хорошая зарплата была. И он приходит однажды, говорит, слушай, я не могу больше, я ухожу. Я говорит, сдохну тут. Это, говорит, не мое. Ну как у нас двое детей, ну как, ты уйдешь, у тебя работы не будет. Нет, я не смогу. И он ушел в никуда. Правильный ли это путь? С точки зрения выживания, наверное, он там бы вот в этой бы компании хорошо бы себя ощущал бы. Он еще и умный мужик. Вот. С точки зрения души, ну, он там, где надо оказаться. Так что не все выборы делаются разумом. Да, конечно, думать надо, но иногда разум исчерпывает себя. Мы оказываемся там, где мы не знаем, что выбрать. Мы там не были еще. Мы не представляем, мы не можем заглянуть в будущее. Ну, кто-то пытается. Ну, вот я так попытки знаю, все так себе. Ну, прогнозируют что-то, исходя из того, что было в прошлом. Это вот как на бирже играть, да, то есть рынок пойдет вверх, либо вниз. Вот примерно такие прогнозы все. Потом задним числом, конечно, было же очевидно, что он вверх пойдет. Понятно, вот все эти сигналы были к тому, что рынок вверх пойдет. Можно, изучая, собирая информацию, математические модели строя, можно прогнозировать будущее. Совпадет ли оно с действительностью? Ну, есть какая-то статистика, иногда совпадает. Ну, примерно так. Можно также с тем же успехом на кофейной гуще погадать. Или по полету птиц. Угадание, разговор с богами. Почему бы и нет? Понятно. Не зря говорят, да, что нужно слушать душу. Я здесь согласна. Но вот несмотря на нашу с тобой очень душевную беседу сегодня, у нас очень много вопросов от слушателей. Может быть, мы все-таки перейдем... Да, ты что? Перейдем... Я думала, да. Вопросов нету. Мы, может быть, все-таки перейдем к вопросам. Мы с тобой разговариваем. Да. И думала, что мы уже завершаем. Ну, давай, конечно, вопросы от слушателей – это святое. Да, давай. Друзья, сейчас прозвучит небольшая отбивка, и мы перейдем к вопросам, которые мы принимаем на сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Друзья, продолжаем эфир на Народном славянском радио. Тема эфира «Что такое душа?» Мы продолжаем курс этих бесед, ряд этих бесед. «Русская сказка и путь души» – так называется эфир сегодня. Любовь Гудкова в гостях у нас находится, и она сейчас ответит на вопросы, которые поступили уже в чат к нам. Первый вопрос от Галины Заляжной. Как правильно, желая успеха или желая успеха? Почему-то вот вопрос этот относится к сказкам или нет? Нет, это не ко мне вопрос. Это не ко мне. Есть люди, которые прям так занимаются языком и проводят изыскания. Я, Галина, к сожалению, здесь вообще не помогу. Даже браться не буду. Вот. Ас Николаевич, как вы считаете, есть разница между женской и мужской душой? И есть ли разница между душой и духом? Вот, хороший вопрос, на самом деле, очень интересный. Давайте сразу, душа-дух, ну да, конечно. Да, конечно, разные, то есть душа-дух. Если захотите, однажды, может, поговорим о духе, но сейчас даже не буду эту тему трогать, потому что мы не успеем, это огромная тема. Но слова разные, русский язык не просто так давал разным явлением разные имена. Душа, дух – это разное. А вот мужская и женская душа здесь интересно. Вот есть люди, которые помнят свои воплощения. Вот я могу так сказать, что я помню какие-то свои прошлые воплощения, и они были и мужскими, и женскими. То есть душа-то одна. Но вот когда ты воплощаешься, допустим, в женское тело, то, скорее всего, у тебя некие, душа как-то подстраивает свои органы, то есть какой-то своей женской частью. Вот, то есть разница есть. Это не значит, что у души есть пол. Нет, мы можем воплощаться в разных телах. И еще раз говорю, кто вот работает над собой, кто занимается, вполне возможно, помнит различные воплощения. Я помню, и у меня есть и такие, и такие. Но, допустим, вот в этом воплощении я отчетливо ощущаю себя женщиной, и свойственные черты, именно вот проявления души, они именно женские. Так что разница есть. Более того, даже говорилось, Сан Саныч рассказывал из своего общения с мазыками, да, когда они его обучали, что вот есть орган, допустим, присущий женской душе, который назывался золотница, когда женщина берет дух своего мужчины и вынашивает его. Вот звучало так. Я не буду рассказывать, что это прям отдельная тема. Захотите, однажды поговорим об отношении мужчины и женщины и как вот это вот по душе сделать. Но я думаю, вот мое ощущение, оно такое, что у души есть проявление. И они разные, мужские и женские. И когда душа воплощается в женском теле, скорее всего, она и хочет прорабатывать какие-то вот эти женские проявления. Душа вообще огромна. И все сразу, то есть всю душу мы охватить не можем с вами. Вот, но поэтому, скорее всего, когда в этом смысле женская, мужская душа, да, мы и язык позволяет сказать мужская душа, женская душа. Вот, но не так, что прямо у души есть половой признак. Скорее всего, это именно, как бы она таким боком поворачивается. Вот. Вот в данном воплощении я прорабатываю определенные душевные черты, которые присущи женски, именно женскому воплощению. И поэтому душа становится более женской. Вот так вот. Да, как ты считаешь, что рождаться только мужчиной или только женщиной? Может быть такое или нет? Или разные воплощения? Я не знаю. Я думаю, это как бы ограничение. Я думаю, что это ограничение. Бывает такое, что вот душа идет, у нее там мужские воплощения. И она потом себя очень неуютно в женском чувствует. Уже привыкла. Вот. Но, скорее всего, придется и те воплощения набирать просто потому, что иначе ты не проработаешь всю душу. Все-таки женское воплощение дает возможность проработать такие вещи, которые не даст мужское. Это данность природы такая. Более того, мы иногда и в зверях воплощались. И я думаю, что даже это... так? Ну, а да. То есть это же движение. Поверье было такое, что домашние животные, которые вот очень это, близко к человеку, да, но есть такие домашние питомцы, которые прям, ну, прямо видно, вот по некоторым прям видно, что они учатся. И там прямо есть такое, ну вот они в следующем воплощении, наверное, готовятся стать человеком. А есть люди, по которым смотришь и думаешь, наверное, это первое человеческое воплощение у этой души, потому что уж слишком много от животного в ней или от скотины. Бывает и такое. То есть, да, душа может, давай так, душа может занимать любые тела. Ну, я с тобой вот здесь, немного, наверное, не согласна. Вот у меня вот где-то откликается у тебя очень, а где-то вот прям говорит внутри, нет. Нет, нет, нет. Потому что, на мой взгляд, все относительно. Если душе необходимо приобрести какой-то опыт, опыт рождения в мужском теле, она его получит. Но только, может быть, это разово. Если душе необходимо вселиться, отработать какую-то, ну, может быть, это назвать карма или урок какой-то, вселиться в тело животного, она вселится, отработает, так же камня. Но вот по моим ощущениям, то, что у меня откликается, что все-таки идет наработка опыт души где-то вот так вот по заданной задаче все-таки. Лен, возможно, ты пока ощущаешь так. Давай я тебе предложу так. Давай встретимся в каком-то следующем воплощении, где ты, допустим, будешь мужчиной, и мы поговорим об этом. Если я с этим не согласна, то это навряд ли получится. Ну, хорошо, здесь сложно об этом говорить. Я говорю, что возможность существует, но существует еще и выбор. И если нет таких уроков, да, возможно, чья-то душа, то есть она вот набирает там одно только воплощение, ну вот там один опыт. Я сомневаюсь. Ну, просто сомневаюсь, потому что мой опыт, как и прикладника, и вот над собой, и с людьми, он говорит о том, что не-не-не, очень часто прямо в человеке, ну, торчат прошлые воплощения, у него, ну, могут проявления быть, именно там мужские, женские, хотя в телах он в других. То есть бывает по-всякому, возможность такая существует. Вот, поэтому присущ ли душе половой признак только воплощение? Ну, я вижу так, а дальше она может выбирать. Хорошо, поживем, увидим, как говорится. Да. Еще один вопрос Ас Николаевич задает. Вы согласны с определением «Солнце – батюшка, Земля – матушка»? Как вы понимаете данную поговорку? Как сложно, как трудно. Не, ну тут сложно не согласиться, потому что это, ну, как бы народная, да, такая, даже не мудрость, а вот данность такая. Ну, наверное, потому что, ну, как я понимаю, да, Земля родит, Земля матушка, потому что она родит. А Солнце батюшка. Вот здесь мне сложно сказать, но я знаю, что во многих сказках, в русских народных, солнце имеет он, да, то есть вот он, даже у Пушкина, по-моему, солнце он солнце. Вот, может, поэтому батюшка, может, потому что земля-матушка родит, без солнышка ничего не получится, и, может быть, народ видел так, что именно солнце, тот, кто оплодотворяет землю, солнце не будет, и земля родить перестанет, сама по себе земля родить не будет. Вот, а на мой взгляд, и здесь действительно очень просто, потому что наши предки, как они обращались к мужчинам, женщинам? Солнце мое, светоче. Как мужчина обращался к женщине? Светочей моих, да? Женщина говорила солнце. Это, наверное, заложен все-таки смысл энергетического взаимодействия женщины и мужчины, да? Но женщина получает энергию от земли, мужчина ярь от солнца. Так? Нет? Возможно, согласна? Возможно. Нет, здесь я просто... Вообще мужчина к женщине обращался душа моя, а она ему свет очей моих. Вот я знаю такие обращения. Вот, то есть, может быть и так. Может быть и так, но земля и женщина, почему? Ну, потому что лона, потому что родит. И земля, и женщина – это то, что может родить. Поэтому женщина с землей, да, ассоциировалась всегда. Это то, что засевалось, и то, что может родить, так же, как и женщина. Вот, вот это сходство мужчины с огнем, ну да, не будет. Мужчине огня и не будет. Женщины рожать не будут. То есть огонь, огонь небесный, он нужен. То есть, так что здесь я как бы не хочу спорить, и я вот, возможно, возможно, то, как ты говоришь, эта версия твоя, да, она рабочая. Вот, для меня рабочая, для меня просто кажется, что немножко как бы, ну, посылы другие. То есть исходно женщина с землей сравнивалась именно потому, что и та, и другая родят. Могут, могут быть засеяны и родят. Вот. Ну да, мать, матушка, материя. Да, я тоже так думаю, да. Моя правда. Подскажите, пожалуйста, что такое душа, кто ее создал, почему мы – это душа, душа – точная энергия, почему вы так решили, кто создал того, кто создал душу? Ну, мы возвращаемся к началу разговора. Слушайте, ну, наверное, здесь нам надо мифологию читать. Здесь давайте я не хочу вот свои предположения, да, говорить, потому что вот версий на эту тему может быть много. Я бы предложила, когда такие вопросы, просто попробовать поискать мифологию. Вот, а кто создал душу? Ну, давайте я так скажу, творец. Вот, а дальше существуют разные версии, как она создавалась. А, допустим, вот когда мне рассказывали, мне говорили, что ну, как душа выплавляется. Душа выплавляется, и когда она выплавляется, и вот в ней есть вот всякие окалины, и поэтому ей надо пройти через очищение, чтобы вот очиститься, чтобы убрать эти примеси, чтобы убрать несовершенство души. Дальше моих знаний просто не хватает. Я не буду здесь строить из себя какого-то гуру и рассказывать. То есть я вот исхожу из того, сейчас, Леночка, секундочку, да, я исхожу из того, что ну давайте туда доберемся и узнаем, кто создал душу. До этого надо просто пройти некий путь и добраться. Пока мы это забываем, ну, то есть для меня вот этот вопрос, он преждевременный. То есть скажу так, для меня лично достаточно вот этого понимания, что душу создал Творец. Как мне рассказывали одну из версий, что вот это вот как отделил от себя кусочек света, да. То есть, ну, но дальше мы оказываемся в мифах. И дальше мы можем, дальше вопрос веры, кто во что верит. А мне не хочется заниматься вопросами веры. Мне хочется, я еще раз говорю, я вообще исследователь. Поэтому кто создал душу, я хочу добраться до него и спросить. И это как раз путь самопознания вообще. А кто я? Откуда я иду? То есть я вот точно знаю, что моя душа была рождена как-то давно, очень давно, потому что ну, слишком многое я помню. А как именно, зачем и почему? Вот мне бы хотелось добраться и узнать. Делать какие-то предположения, ну, возможно, но мы, скорее всего, будем спорить, потому что, еще раз говорю, ну, кому какая версия понравится, тот и будет ей следовать. Ну, а мне кажется, наоборот, что здесь все очень просто. Вот мы же пришли с тобой к выводу, что душа относится к высшему «я», а высшее «я» к кому относится? Высшее «я» относится, ну, я так понимаю, что если мы... как ты сказала, кто во что верит, а мы, русские люди, верим в наши рода, в нашу родовую систему, так, возможно, душа – это и есть часть этой родовой системы, которая присылает через высшее «я» за получением необходимого опыта твоему роду. Возможно, Лен, возможно. Возможно, я слышала и про рода, и про классы, да, и было такое, что души в основном воплощаются в одном роду, вот, но при этом, ну, вот я помню и там, ну, в каких других странах воплощение, вот, поэтому здесь мы можем так предполагать, это как бы система достаточно стройна, поэтому, возможно, да, возможно так, но здесь вот ты лучше знаешь, чем я. Я еще раз говорю, я пока не пощупаю, мне сложно что-то рассказывать, пока я это не увижу. Я вот, понимаешь, у меня есть такая болячка, поэтому, когда мне рассказывают про энергии, да, возможно, просто вы мне тогда расскажите, что такое энергия. И когда я этот предмет освою, я буду также говорить, душа – энергия. Вот и силой я работаю. Я могу сказать, что да, душа – это не сила, но душа является проводником к силе, как бы ключом к силе, источником нашей силы. Отчасти душа является. Часть силы мы берем извне. Энергия, наверное, да, не знаю, что такое. Как, знаете, старики рассказывали, то, что Сан Саныч в свое время рассказывал, когда он начал спрашивать про ауру у стариков, а вот аура, была ли такая аура? Ответ был вот примерно такой, не знаем, к нам в магазин не завозили. Вот примерно так. Вот, поэтому энергия, может быть, но к нам не завозили, я не знаю. Я, конечно, тебя благодарю за столь высокую оценку, да, как ты говоришь, ты лучше меня знаешь. Но я тебе отвечу, это твоей же темы эфира, о душе. Я просто ориентируюсь на то, что отвечает мне, изучая какие-то определенные знания, моя душа. Она мне говорит, о, точно, да, вот откликнулась. Есть попадание, да, откликнулась, да, да. А вот это вот нет, не откликается. Не всегда я умею слушать свою душу, потому что, когда вступают мозги не в тему, они говорят, а может быть, а вдруг вот так вот. В основном это вот как раз то. Услышала, да, ага, оно. Во многом, Лен, да, так и есть. Отзывается, не отзывается. То есть какие-то вот такие большие вещи приходится вот вслушиваться в себя и где-то вот ощущать. Возможно так. Я просто, когда у меня что-то отзывается, это мое личное ощущение. И мне сложно им делиться вот так вот в эфире, рассказывать, что вот душа создается тогда-то, она происходит оттуда-то. Я не знаю. Я слышала вот такие вот версии, какие-то у меня отзываются. Вот, я не возьму на себя ответственность вот вещать о том, что так и есть на самом деле. А в таком положении, да, у меня отзывается, да, возможно, то, что ты рассказываешь, да, вполне возможно, может быть, как раз и так. И да, что-то такое рассказывали про детский садик для души, как-то их там, они там клубятся, и как-то этими комочками их отрывают, и то, что это по родам, да, возможно. И, возможно, мы действительно принадлежим какому-то роду или являемся его составными частями. Только что понятие рода, то есть мы русские или это более маленькие рода, пофамильные, которые идут, как фамилии, не знаю. Тема очень интересная, и она захватывает, и хочется. Это как всегда, когда ты начинаешь вот работать над собой, заниматься собой, хочется найти своих. И вот род твой – это по крови род или род твой по духу? Вот опять-таки, да, вопрос. Вот какие рода. В общем, там у меня больше вопросов, поэтому я не буду вас путать. Вот твоя версия мне вполне нравится. Возможно, так и есть. Вот. Надеюсь, что наш слушатель примут такой ответ. Ольга, в сказках всегда говорят русский дух. Вот как раз мы переходим, да? Такового у других народов нет. В чем заключается эта сила духа? И можно ли сказать, что в нас, росенах, больше от Бога, чем в других людях? Вот слишком такая, знаете, зыбкая тема, в ком больше от Бога, да, то есть тут я бы не хотела рассуждать на эту тему, потому что вот прям не знаю. Русский дух говорит о том, что народ, русский народ осознал нечто, что присуще именно ему. Другие народы, так же, как русская душа, да, нету там английская душа, испанская душа. Вот испанский стыд есть, а испанской души нету. Вот это скорее осознавание народа как нечто, что ему присуще. Вообще дух присущен всем. Дух присущен любому существу, скажем так, живому. Для нас он может быть чужим. Вот, знаете, как старики говорили про дух, что это как стрелка компаса. Дух – это нечто, что в тебя встроено, как стрелка компаса, которая помогает тебе добраться домой. Что такое русский дух? Ну вот опять-таки, вот русская песня отзывается, вот русский дух, русская сказка отзывается, то есть вот ты ее читаешь, она у тебя в душе отзывается, да, душу щемить начинает. И ты чувствуешь, там что-то внутри есть, там какое-то наполнение, это вот русский дух. Если в других народах дух, да, однозначно есть. Вот почитайте сказки братьев Гримм. Там дух есть. Он другой, он просто другой. А у нас был опыт, мы были в таком европейском лесе, в лесу, да, на границе, по-моему, Польши, Германии, зашли в лес. И я поняла, почему братья Гримм писали свои сказки. Он там, этот лес был пропитан таким духом. Вот когда их сказки читаешь, там просто другой дух. Вот если научиться это видеть, можно прям рассмотреть. Извините, пожалуйста, прибаливаю. Вот, поэтому является ли русский дух как бы предметом некой избранности? Ну, скорее, ну, как вот я осознаю себя русской. Я наполнена определенным духом. И я надеюсь, что это вот водка, это же тоже дух определенный, да, спирт, спиритус, это же тоже дух. Вот я очень надеюсь, что русский дух еще не окончательно сменился на водочный. Но для многих, допустим, народов русский дух воспринимается как запах водки, ну он же дух, как дух водки. Избранность – это исключительность, ну так себе, да. То есть очень много зависит от нас с вами, очень много зависит от людей. И вот совсем другой русский дух в сказках. Читаешь Пушкина, читаешь народные сказки, песни слушаешь, там другой дух. Какой из них считать русским? Вот по мне, так вот этот вот народный дух, народный русский дух. Вот мы русские люди, потому что мы, да, являемся хранителями этого духа. Но этот дух выветривается. Если присмотреться, он выветривается, и многие люди кричат, что они русские, там, не прочитав ни одной сказки, не зная русских народных песен. А что там русского осталось? А дух-то откуда? Ну, в общем, там есть вопросы. На мой взгляд, опять же, тут важно дать определение, что такое дух, наверное, да? Ну, ты сказала, что мы об этом будем говорить в других эфирах, но, тем не менее, ты озвучила, что дух – это движущая сила, да? Ну, вот. Да, это некая наполненность, нечто. Вот. Так, на мой взгляд-то, смотри, у русских-то людей вот эта вот сила, которая накоплена веками, которая накоплена опытом, воплощении, она же гораздо сильнее и мощнее, чем в истории других народов. Вот этим, возможно, и отличаемся. Почему? Но, на мой взгляд, никто столько не претерпевал, даже глядя на ту историю, которую мы знаем, не проходил столько испытаний, как проходили русские люди. Ну, славяне, я имею в виду. Здесь, Лен, ты не права. Есть разные народы. Вот каждый народ – это особый класс. И души воплощаются, потому что им нужны те или иные уроки. Вот я отчетливо ощущаю, что у меня русская душа. Ну, прямо вот ощущаю. Скорее всего, прям не первое воплощение. Но, возможно, мы были и в Китае, возможно, мы были и в Индии, возможно, мы были и французами, и немцами, и итальянцами, галлами. И ладно, скифами этими, где там, этими персами. Тут очень глубокая работа над собой нужна, чтобы понять, какие уроки прошла твоя душа. Я согласна, что русский народ, да, как некая цельность, которая осознал себя, не выделил себя, да, вот из общего котла, там огромный опыт. И там огромная культура, которую мы сейчас теряем. Мы очень сильно теряем. У нас уже, я с сыном со своим 8-летним борюсь, он, видя Деда Мороза, говорит, что это Санта-Клаус. Я ему пытаюсь объяснить, нет, Ванечка, это Дед Мороз, это Санта-Клаус, это совершенно другой персонаж. Санта-Клаус был человеком когда-то, а Дед Мороз – это более древнее существо. Это уже поближе к богам, да, говоря вот так вот. Это те боги, которые тот бог, который мог заморозить землю, остудить ее, и оттуда могла пойти, уйти жизнь. Поэтому его не случайно почитали и задабривали. Вон сказку «Морозко» вспомнить. В общем, да, опыт накоплен, но я пытаюсь сказать о том, что иметь запись в паспорте, что ты русский, совершенно недостаточно для того, чтобы быть носителем или хранителем русского духа. Этот дух может быть заменен, замещен, и это сейчас делается. Ну, то есть просто дух подменяется. Но детям не читают сказок, дух уходит. Песен русских не поется. Ну, даже если эти песни на русском языке, так там больше иностранных слов. Там больше половины, вернее так, иностранных слов. Если да, мы хотим считаться русскими людьми, да, дышать по-русски, да, как это старики говорили, афени говорили, троить по-русски. То есть это, да, это особый способ жизни. Быть русским – это особый способ жизни. Но это надо еще нащупать, это надо вернуть, сохранить. За это еще надо побороться. Но дух есть там, где-то, когда критическая ситуация, этот дух просыпается, и ребята творят чудеса. Дух есть. Но дух – крайне летучая субстанция. Дух – это газ. Но я с тобой вот не соглашусь. Я вот думаю, что, скорее всего, душа – летучая субстанция. А дух – это, наоборот, нечто такое очень... статичное, Лен, тяжелое. Если бы было так, то дух вмещал бы в себя душу, а пока наоборот, душа вмещает в себя дух. И именно дух поднимает нас, и именно на духе мы встаем. Когда вот эта песня поется «Вставай, страна огромная», это прямо обращение к духу. И мы делали работы, прикладные работы, когда можно обратиться к духу человека, и его начинает распирать. Это прям наполненность вот эта. То есть его можно видеть, его можно условно пощупать, этот дух, распознать в себе. И дух подменяется. Ну, человек выпил алкоголь, дух заменился. Все, там уже чужой дух. И дух может войти, чужой дух. Вот ты, там, не знаю, там, поешь чужие песни, ты меняешь дух у себя. У тебя меняется дух. Ты звучишь, ты говоришь на другом языке, подменяется дух. То есть дух – это очень непросто. Это, на самом деле там много-много чего изучать. И да, дух тоньше, чем душа. То есть дух может дать стержень, но он не твердый. Он дает стержень за счет того, что дает направление и как бы тягу, выстреливает, как стрела. Вот за счет этого духа. Он тебя поднимает куда-то, он тебя куда-то тянет. И поэтому ты выстраиваешься внутренне, да, и вот ощущаешь в себе вот эту несгибаемость. Да, иногда, когда не остается надежды, ты все, что можешь, ты можешь только стоять на духе. Только потому, что ты там, не сдашься. Ощутить в себе русский дух – это еще тоже этап некий. Это не всем дано. Вот. Ну, я к тому, что за это стоит бороться. Я так понимаю, что тему про дух тоже стоит отдельно разбирать. Да, идем дальше все-таки. Да. Ас Николаевич, реплика. Слушал тут просветленных, а они говорят, что никого не существует. Ничто и никто никак не называется, и что наша жизнь – сон, а мы все единое, и душа – это отделение из единого Бога. Ну, это реплика. Может быть так. Я не просветленная, я вот даже спорить не буду. Вот, просветленным виднее. Твой брат, что такое высшее «я»? Это эталон? Что Бог уже тогда не развивается и спит, Бог растет духовно вместе с нами и всем живым, бактерии и прочее, и наоборот, Бог – это же Вселенная целая, и так далее. Хороший вопрос, но не, мне приятно, что мне задают такие вопросы, то есть это говорит о том, что люди как-то рассчитывают, наверное, получить ответы, потому что, наверное, я как-то очень так умно звучу. Ну вот я на некоторые вопросы я не знаю ответов. Вот здесь на этот вопрос у меня ответ один – самопознание. Я для себя выбрала только одно, чтобы найти свое «я». Если бы я знала, что это такое, я бы, наверное, уже бы не воплощалась. Я по этой жизни иду путем самопознания. И как раз когда-то меня именно этот вопрос сподвиг начать движение. Кто я? Что я такое? И где вот это «я»? Поэтому дать ответ на этот вопрос я, к сожалению, не могу. Я не знаю, я поиски, я ищу. И иду Хорошо. Я путем, как это называлось, путем отрицания, и это не я, и это не я. А для того, чтобы что-то отринуть, освободиться, это надо изучить. И душа не я, моя душа, что я такое, но это там дальше, до этого дойти надо. Нам бы пока с телом, личностью, душой разобраться. А там еще и дух, а потом еще и я. Хорошо, я тогда с твоего разрешения все-таки на ответ, что такое высшее «я», отправила бы послушать семинары Алексея Орлова. «Родовая нить. Как жить без страхов». Он дает там ответы, ну, те ответы, которые у него есть на эти вопросы. Прекрасно, прекрасно, да, да, да. То есть, нет, кто-то нашел, кто-то либо знает это, может быть, у кого-то есть такой опыт. Я говорю лишь о том, что у меня нету. То есть, да, к Алексею Орлову, конечно, раз у него есть вот понимание, отлично, отлично. Твой брат, сказки первопечатные, но не перепечатанные 100 раз, как и Библия. Первопечатных сказок где найти? Вот этот вопрос у меня тоже был, потому что, когда ты говорила про единение, которые вот сказки говорят про объединение людей, насколько я знаю, ведь раньше сказки сказывали скоморохи, которые ходили и через сказку давали вот эти образы, и в том числе объединение людей. Вот. Ну, про первопечатные сказки не знаю. Что ты вот на это скажешь? Я не знаю про первопечатные сказки. Я знаю, что вот издательство «Роща», они издали полное собрание русских сказок. Вот, и они брали, ну, те, которые можно издавать, потому что по некоторым сказкам там еще есть авторские права, и там наследники не хотят, допустим, издавать, то есть, вот, и афанасьевские сказки они не издавали, потому что, ну, они есть, их много, афанасьевских сказок. Вообще со сказками как? Ну, вот были собиратели сказок, те, кто записывали, те, кто вот собирали, и вот эти вот собиратели, ну, какие-то сказки были изданы, какие-то прям с тетради издавали, ну, вот, публиковались. То есть этнографы собирали сказки. Если там, по-моему, «Роща» даже с ятями еще какие-то сказки. Там есть, ну, там прям много-много-много у них сборников разных сказок какие-то. Ну, вот мне даже трудно было читать, потому что там еще вот, ну, вот старый говор, но там сохранено как вот этнографическая запись, потому что когда этнограф записывает, он пишет прямо, как звучит вот сказитель. Вот я бы к ребятам бы отправила. Вот наберите в интернете издательство «Роща», народное, собрание народных сказок, русских народных сказок. Я не помню, честно говоря, сколько там томов, их много. Вот, хорошо сделано, то есть очень качественное издание. И я говорю, там можно найти сказки, которые редкие, которых нету, допустим, вот таких. Ну, в основном, то есть мы русскую сказку знаем все-таки по трехтомнику Афанасьева. В основном это афанасьевские сказки, либо адаптированные сказки для детей, которые там Маршаком, еще кем-то вот, были адаптированы. А вот чисто вот именно народные сказки, ну да, их трудно найти. Ну вот ребята взяли и издали. Взяли, собрали и издали. Так что вот. Это не первопечатные, потому что они когда-то были изданы там 1700-1800 в каком-то году. Вот, но это редкие сказки, которых трудно найти сейчас. Надеюсь, ответила. Издательство «Роща». Вот. Хорошо. У нас на радио очень много о сказках говорил и расшифровывал сказки Иван Царевич также. Также можно и к нему обратиться. Димаков, да. здравия, насколько сильна связь души и совести? Ну, здесь, наверное, от души зависит. Тут от души, от опыта. То есть здесь, ну как, есть души, которые не могут не пойти. Ну, вот, ну, уже опытные души, они, ну, очень, очень сложно поступить против совести, да. А есть народы, у которых даже в языке понятия о совести нету. То есть там, очевидно, что-то другое. Вот, поэтому здесь связь-то сильная, потому что, ну, как, ты двигаться не можешь. Тебя убивать будут, а ты не можешь пойти. Ты там помирать с голоду будешь, но можешь там, ну, можешь, не сможешь здесь сделать что-то против своей совести. Вот, да, связь сильная, но еще раз говорю, от души зависит, от опыта души. Чем больше, чем древнее душа, чем больше опыт, тем вот эта связь крепче. Ну, просто потому, что опытная душа понимает последствия. Она просто знает больше последствий. Вот и все. А можно сказать так, что совесть – это голос души. Потому что если человек поступает против отчасти, совести, конечно. Душа же душа потом… Ему что, покоя потом не болит? Даст. Что потом болеть-то будет? Душа ему покоя не даст, да. То есть это… Там связь прямая с душой. Но опять-таки, у кого как? У кого какая душа? Или у кого какая совесть? Вот. Глаза и зеркало. Дима Ков продолжает вопрос свой. Глаза и зеркало души и высказывание «мертвые глаза, увидевшие жестокость». Как это можно связать? Ну, честно говоря, не знаю, как это можно связать. То, что глаза – зеркало души, да, и в глазах можно рассмотреть душу. Глаза, которые видели жестокость, ну, мы можем, у нас есть способность себя замораживать и омертвлять. И мы, ну, как раненая, есть выражение «раненая душа». И души тоже могут умирать. Они не умирают, как тела, но они перестают жить. То есть есть души, которые, ну, там, не огня, ну, вот мертвые глаза, да, это что значит? Ну, огня нету. Огня нету, жажды жизни нету. То есть вполне возможно, эта душа замерзла, либо душа болеет, и она спряталась в какую-то скорлупу. Ну, то есть она здесь не живет. Скорее всего, такие души создают себе некие отдушины и живут в каких-то других мирах. Это знаете, когда ребенку или там кому-то плохо, он, ну, он создает себе некий искусственный мирок и в него убегает. Потому что в том мире он сам себе царь, сам себе Бог. И там, в том мире, душа может жить, а в этом мире он не чувствует возможности жить душой. Вот тогда появляются мертвые глаза. Глаза, если. То есть, смотрите, вообще у нас, ну, нормально, когда душа смотрит через глаза на мир. То есть она пришла учиться, она пришла за опытом, и она должна глядеть на этот мир. Поэтому через глаза мы можем увидеть душу. Но если душа не хочет жить в этом мире, да, то есть она не умирает, она уходит, она создает себе другой мир. Мы можем сказать, душа умерла, в этом мире она умерла, она создала себе другой мир и в том мире живет. Ну, например, ты на кого-то обиделся, обиделась, да, и ты не хочешь с этим человеком общаться. И ты всячески избегаешь его. Но ты вот живешь в своем мире, а с этим человеком не встречаешься. Ты, для этого человека ты умерла. А когда его видишь, у тебя глаза мертвые становятся, потому что ты на него, ты его ненавидишь, ты на него смотреть не хочешь, ты его видеть не хочешь. Душа на него не смотрит. Ну вот, наверное, связь такая. Надеюсь, как-то понятно объясняю. Интересные вопросы. Здесь есть о чем подумать. Я просто никогда не думала, поэтому думаю вот сходу. Ну вот вижу вот так вот. Ну да, я тоже так считаю, что если душа коммуницирует в этом мире, то есть она общается, получает опыт, то ей, соответственно, нужны инструменты, при помощи которых совершенно она верно, будет, да, это делать. То есть глаза – это один из таких инструментов, через которые и проявляется вот эта вот связь с другими душами, да, и да, так да, далее. Твой брат, девчата, Не скажете, куда пойдет Русь-матушка, или ей тоже сердце, интуиция подскажет завтра, и потом, по какому пути идти, к свету ли во тьму, благодарю всем. Хороший вопрос. На самом деле, куда мы поведем, туда и пойдет. Куда вот народ русский будет направлен. Но, судя по всему, просто не будет. Я вот так могу сказать, то, что я вижу, просто не будет. И нам еще придется за свои предательства платить, и за предательство своих богов. И это непростой путь. Мы учимся. Мы как народ учимся. Поэтому нас ждут испытания и сказка. Мы еще не все сапоги сносили. Ну, как народ, ну, Русь пойдет туда, куда пойдет народ. Вот. Если мы не предадим свой дух, себя, это один путь. Если тех, кто предаст, будет больше, то другой путь. Возможно, мы разделимся, так же, как бывало раньше, когда единый когда-то народ делился и поселялся на разных землях. Кто-то уходил туда дальше, в Европу, кто-то оседал здесь. Возможно, мы пойдем по-разному, разными путями. Кто при этом останется русским, кто сохранит русским, останутся те, кто русский дух сохранит. Русский дух можно сохранить, но я так думаю, через культуру, через сказки, через наследие. Если мы будем отрываться от своего наследия, ну, это будет народ, он будет называться русским и будет даже страдать и горевать, что вот когда-то так было. Но той Руси уже нет. Что создадим, куда пойдем? То есть я говорю, просто не будет. Потому что мы живем в сказке. Ты нас сегодня ужасными сказками уже пугала. Я все-таки так думаю, что это как раз путь для того, чтобы достать русский дух. Я также надеюсь. Мы идем внутри испытаний. Вот. Дальше, опять-таки, какие бы выборы мы ни сделали, но это будет путь. Это просто часть нашего пути. И я надеюсь, что если мы не сдадимся, то однажды станем царем. Вот. А там дальше посмотрим. Юлия, реплика. Недавно слушала на Народном славянском радио «Суземье». Когда звучали песни, слезы текли сами собой. Наверное, эта душа что-то вспомнила. Вот да, есть такая беда. У меня тоже. Это русская душа. Это как раз душа вспоминает. Да. Поэтому песни полезно слушать. Они прям вот отзываются. И вот то, чем они отзываются, это как раз, вот помнишь, мы на прошлом эфире говорили, как рассмотреть собственную душу, как ее почувствовать. Вот так вот, да. Это немножко больно, но зато потом приятно. Вот. Да, да, это именно душа отзывается. На этом я предлагаю сегодня эфир наш закончить. Вопросов больше нет. Хорошо, мы справились. Эфир получился очень и непростым, но я считаю, что интересным. Где-то душевным, где-то дискуссионным. В завершении эфира сегодня я тебе предоставляю слово. О, мне слово. Не, мне понравилось. Мне прям сегодня было очень интересно. Если мы так дальше будем исследовать, мне прям много-много есть чего сказать. Я очень благодарна слушателям за их вопросы, которые прямо непростые для меня. То есть они неоднозначные, непростые, и есть над чем подумать. Я буду думать, и я предполагаю, ну, у меня просто такой подход. Давайте думать вместе, давайте вместе искать. Я понимаю, очень хочется, чтобы кто-то пришел умный и дал сразу готовые ответы. Мне бы тоже хотелось, и этот ответ запоминаешь, и жизнь становится проще. Но в сказке так не бывает. А жизнь наша, подобно сказке, нам придется сносить эти железные сапоги, истоптать эти железные ботинки, да, стесать эти железные или там каменные посохи. Нам придется искать свои ответы. И да, я тоже ценю, когда мне что-то подсказывают, когда мне говорят, а вот так и так устроен мир. Это хорошо, это как маяк, да, то есть, ну, как свет, на который надо идти. Но искать надо свои ответы. Я почему смеясь и говорю, ну давай в следующем воплощении посмотрим. Ну давай до туда дойдем и спросим. Дойти надо. Ваши вопросы вас должны двигать. Тогда это путь души. Если вы просто пытаетесь набрать правильных ответов, чтобы потом где-то высказаться или просто знать, вот так все устроено, это путь личности. Это нужно для личности, потому что эти ответы никак не двигают душу. А нам нужны те ответы, которые зародят движение в душе, и вам захочется там, читать сказки, слушать песни, менять свою душу, видеть в своей жизни эту сказку, проходить эти испытания, разбираться в том, какие испытания проходит ваша душа. В общем, я надеюсь, что эфир был и для вас полезным. И огромное вам спасибо, что вы нас слушали, задавали вопросы. И, надеюсь, еще и комментарии какие-то напишите. Я с удовольствием почитаю. Я не расстраиваюсь, чтобы вы понимали, от плохих комментариев, потому что для меня любые комментарии прекрасны. Они говорят о том, что вы нас слушаете. Так что пишите то, что у вас, какие движения души у вас вызваны этим эфиром. Мне будет очень интересно это почитать, услышать. И до следующих эфиров тогда. Благодарю, Любовь. Друзья, завершаем эфир «Русская сказка и путь души». Мы говорили о проявлениях души в русских сказках, как она обучается через сказки, находит выходы, подсказки. Продолжение следует. Сегодня 10 января 2024 года, среда. В виртуальной студии находилась прикладной психолог, преподаватель науки «Думать прикладного самопознания» Любовь Гудкова. Светлана Большукова следила за чатом. Алексей Щербаков находился все это время за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим наших слушателей, зрителей за ваши интересные, непростые порой вопросы. Благодарим за любую вашу поддержку, мыслью, делом. Благодарим всех, кто нам помогает. Обязательно следите за анонсами наших очередных эфиров, передач. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.